Деревенская идиллия. Простому смертному становилось все труднее выживать в городе. Зарплаты на предприятиях задерживали. Во многих семьях грозно зазвучало слово «безработица». В государственных магазинах одновременно пропали все продукты, будто в один день гигантская корова слезала их языком. Зато в коммерческих отделах предлагали на выбор все сорта колбасы, сыров по астрономическим ценам. За молоком выстраивались огромные очереди. Валентину мучил ужасный токсикоз. Она устала стоять в очередях за продуктами, устала от безденежья, неопределенности, и ей хотелось перемен. В трехкомнатной квартире становилось все теснее. Николай чувствовал себя примаком на тещиной территории. Вчерашний горожанин решил стать фермером и переехать в деревню. Он зазывал Валентину в деревенскую глушь, обещал кисельные берега и молочные реки. «Поедем в деревню», — заливался соловьем Николай. «Землица нас прокормит, поросенка заведем. Тебе больше не придется в очереди за мясом стоять. Будем свежую картошечку своим сальцом заедать и закусывать своими огурчиками и помидорчиками. Митька на парном молоке окрепнет. Квартиру продадим, присмотрим дом в богатом совхозе. Бабку заберем с собой, дети будут в школу ходить». «Да мама никогда добровольно в деревню не поедет», — возразила Валентина. «У нее еще со сталинских времен аллергия на деревенский воздух. Ее девчонкой выслали в Сибирь». «Валюнчик, ты со мной нигде не пропадешь. Я работы не боюсь. Заживем хорошо, детям будет вольготно в деревне. А если Митька заболеет? Там, небось, и больницы нет». «Там прекрасная больница. Через дорогу огромный магазин. Средняя школа стоит прямо в парке. В совхозе даже асфальт и газопровод не хуже, чем в городе. А какие там дома богатые! Селяне живут, как сыр в масле катаются!» — воодушевленно продолжал Ляпин. «Красота несусветная! Ты, как увидишься, сразу влюбишься в это место!» Валентина слушала мужа, веря и не веря его обещаниям. Ей хотелось вкусить хорошей жизни. Она с легкостью дала свое согласие. Теперь беременная жена во всем полагалась на мужа. Горожанка даже не задумывалась, что корову кто-то должен доить. Чтобы закусывать свежими огурцами, их нужно раненько посадить в парник. Ей не хотелось думать о таких мелочах, и она с радостью дала мужу себя уговорить и принялась убеждать маму. Лизавета приняла в штыки идею зятя переехать в деревню. «Чего я там не видела?» «Мама, соглашайся, там даже газовое отопление в доме. Тепло всегда, и воду горячую летом не отключают», — убеждала ее Валя. «Мы выделим тебе самую светлую и теплую комнату. Будешь как барыня в своем дворе ходить». «Я уж набарствовалась», — брыкалась Лизавета. «Потом выслали в Сибирь барствовать». «Когда это было, мама?» — поморщилась недовольна дочь. «Сейчас никто не стесняется своего богатства». Захаровна похоронила мужа и чувствовала себя непривычно одинокой. Страх остаться совсем одной сделал ее сговорчивее, и она согласилась поменять свою квартиру на дом в одном из богатейших совхозов района Пешков. Грандиозный переезд прошел в приятных хлопотах. Они меняли тесную трехкомнатную квартиру с миниатюрной кухней на роскошный особняк из красного кирпича. Ляпиных на новом месте – ждали простор и приволье. Каждый получил по комнате. Елизавета Захаровна выбрала самые светлые и теплые хоромы. Одну спаленку выделили детям, а третья комната стала супружеской спальней. Вместительная кухня позволяла всем членам семьи трапезничать одновременно, а не клевать зернышки по очереди, как в птичьей столовой. К дому примыкали огромный участок земли, кирпичный сарай и даже бревенчатая баня. Валентина радовалась, как дитя, обходя свои владения. Строила планы и впервые чувствовала себя счастливой. В августе Валентина благополучно разрешилась сыном. Счастливый папаша широко праздновал сие знаменательное событие. Непьющий Ляпин даже проставился на работе, расщедрившись на 2 бутылки водки и банку килек с буханкой хлеба. Для вчерашних горожан начались серые будни. Розовая дымка быстро рассеялась. Картинки живописных пейзажей рассыпались в прах. Корова, о которой так замечательно рассказывал Николай, требовала сена, воды и, ко всему прочему, имела неприятное свойство регулярно облегчаться, оставляя свои теплые лепешки где попало. Уход за рогатым и пернатым скотом целиком лег на плечи женщин. Николай рано утром уходил на работу и возвращался затемно. Будильник звенел, как набат. Новоиспеченная доярка, проклиная все на свете, волочила ноги в сарай. Куры, которых завел энергичный хозяин, тоже требовали ухода. Глупые птицы то активно разоряли собственные грядки, то несли яйца у соседей. Бывшая горожанка едва справлялась с каждодневной рутиной. В бесконечных хлопотах и суете незаметно мелькали недели. Вместе с ноябрьскими серыми тучами на Валентину надвигалась хандра. Эйфория быстро сменилась разочарованием. Зато Полине повезло больше всех. Родители оставили ее учиться в городе. «Пойдешь поступать в машиностроительный техникум», — объявила мама. «Там одни парни учатся. Иных дур не найдется, кто пойдет на такую специальность. Глядишь, и возьмет кто тебя замуж». Полину не прельщал техникум, кующий специалистов в области штамповки и ковки. Она мечтала рисовать. У девочки никогда никто не спрашивал, кем она хочет стать. Полина покорно сдала документы в достойное заведение, имевшее доброе имя и хорошую репутацию. Техникум бесперебойно выпускал экспертов машиностроения в области механики и обработки металлов резанием. Полина обосновалась у родной тети Нины, которая не очень поддерживала отношения с матерью и сестрой Валентиной, считая их не от мира сего. Девочка с удовольствием окунулась в свободное течение студенческих будней и закончила первую четверть с отличием. Телефон зазвонил, как пожарный колокол. Мама жаловалась на свою жизнь, проклинала правительство Ляпина и свою тяжелую долю. «Дочь, немедленно бросай все и приезжай домой!» – кричала в трубку Валентина. «У меня не жизнь, а каторга. Мишка держит по рукам и ногам». «Мама, нет! Только не это!» – отчаянно рыдала дочь. «Я и так потеряла целый год, когда ты меня в школу не пускала. У меня одни 5-ки. Мне нравится учиться в техникуме». «Да бог с ними, с 5-ками. Забирай документы и возвращайся домой!» перебила ее Валентина, будто не слыша возражений дочери. «Закончишь здесь среднюю школу. Я без тебя не справлюсь. Приезжай и точка». Сраженная словами матери, Полина свалилась без чувств с трубкой в руках. Тетя слышала весь разговор, выхватила из ослабевших рук племянницы телефон и стала возмущенно кричать. «Валя, вы там на своей фазенде совсем сбрендели! Ладно, вы себе жизнь искалечили. Хотите еще девчонке жизнь испортить? Хотите сделать из нее обслугу, няньку? Ведь она у вас смышленая, умная. Она только сейчас себя человеком почувствовала. А вы хотите ее в деревенскую клушу превратить? Ничего страшного. После 10-летки в институт поступит», — уверенно сказала Валентина. Поленька навсегда попрощалась со счастливой студенческой жизнью и понуро ехала в родительский дом. Взрослые опять бесцеремонно ворвались в кинозал и оборвали сеанс в ее счастливом фильме в самом интересном месте. И она никогда не узнает, чем закончится эта картина.